Уход бабушки. Хочется провести параллель между моим любимым учителем и моей любимой бабулей. Батюшка Власий, несмотря на то, что он был духовником Боровского монастыря, божественным человеком и учителем, также был монахом-схимником. Он практически никогда не выходил из состояния молитвы. Моя бабуля также все время молилась. Помните, я вам рассказывала про ее комнату с оранжевым абажуром, которую я так любила? Так вот, в углу этой комнаты располагались иконы. У меня осталась только одна икона. Мне дала ее мама. Икона серебряная досталась от моего дедушки. И она всегда стоит на столике рядом с моей постелью. У бабушки были иконы старинные, в золотых окладах, и одну из них, видимо, когда дедушку забирали, она успела спрятать и забрала с собой при выселении. Эта икона была уникальной, очень красивой, под стеклом в окладе. Она источала невероятную энергию. Утром, когда никто не видел, бабушка стояла на коленях и молилась. Я не помню, чтобы она ходила в церковь. Возможно, когда-то и ходила. Но я думаю, что она уже вошла в то состояние, когда внутри были звенящие колокольчики. То есть молитва шла постоянно. Я вспоминаю, что даже в 90 с лишним лет она стояла в своей комнате в Дегтярном переулке, опершись на деревянную палку и молилась стоя минимум 7 часов в день. Вы представляете, стоя, а потом и стоя в 95 лет тоже. Я помню, как я со своими прибамбасами обратилась к другу-олигарху, владельцу газеты «Спорт-экспресс», и он дал нам роскошный лимузин. Мы с бабушкой поехали в храм Христа Спасителя. Боже мой, как ей там не понравилось! Она посмотрела, ей было все интересно, но энергетически ей очень не понравилось, и она практически побежала обратно к машине. Еще я ее возила в церковь, которая была расположена, она и сейчас расположена, рядом с Дегтярным переулком. Маленькую такую и очень милую. Но последние годы я помню, как я к ней обращалась. «Бабулечка, давай в церковь поедем, а? Машинка приедет длинная, комфортная. Мы в нее сядем, ты же это любишь, и мы поедем в церковь». А она мне отвечала: «А зачем мне в церковь? Неужели ты не понимаешь? Неужели ты не чувствуешь? Он здесь живет», и показывала на свою комнату. И это была абсолютная правда. Когда я к ней приходила, мне сразу же становилось легче. Это было очень намоленное место. Я просто приходила, и у меня все расслаблялось, и все проблемы куда-то исчезали. И мне хотелось там сидеть, особенно в комнате, где она спала. Ну, я была просто в восторге. А уходила она абсолютно здоровой. Где бы я ни была, что бы ни происходило, даже если я в то время находилась в Лос-Анджелесе или шли съемки в Москве, я всегда была с бабушкой на ее день рождения. Частенько бабушка заводила со мной один и тот же разговор, подходила ко мне деликатно и говорила: «Внученька, я устала. Это ты меня здесь держишь своей любовью и мешаешь мне уйти. Ты должна это понять». «Бабушка, ну как тебе не стыдно? Ну, тебе так много лет. У тебя так все хорошо, у тебя ведь ничего не болит, с тобой же все в порядке. Ведь Господь тебя выбирает, Он именно тебя выбирает. Ты же наш краеугольный камень, ты понимаешь, последний из магикан, и ты мне об этом говоришь? Неужели ты за это Богу неблагодарна?» Я ее как-то успокаивала, И она соглашалась. И в этом была какая-то загадка. На самом деле все было очень просто. Смысл был в ее пребывании. 15 февраля, в свой последний 98-й день рождения, она меня сажает, берет меня за руку и говорит: «Мне пора идти. Пожалуйста, отпусти меня. Я очень прошу. Не держи меня своей привязанностью. Ты мне мешаешь уйти. Конечно, до лета я поживу еще чуть-чуть, но к концу лета я уйду. Я тебя предупреждаю». Я услышала ее абсолютно. Я согласилась и приняла эту ситуацию. Бабушка сделала несколько кругов по квартире. На какое-то время исчезла в своей комнате, видимо, молилась. Вернулась ко мне очень встревоженная. Смотрит своим чистым детским взглядом. «А как же я могу уйти, если у меня ничего не болит?» Бабушка была уникальным человеком. В 86 лет она сломала шейку бедра. Оказалась недвижима, лежала в больнице. С самым большим страхом в ее жизни было остаться лежачей. Этого она боялась больше всего на свете. Стать бременем для окружающих ее людей. И особенно для меня. Она сказала всем врачам в больнице: «Я буду ходить». Каким это, интересно, образом? Я полежу полгода, и у меня все срастется. Вы не имеете права пошевелиться. Вы понимаете это? Вы должны лежать без движений. Ничего страшного. Полежу. Она пролежала 6 месяцев, потом взяла свою клюку и, чуть-чуть прихрамывая, пошла. Вот так вот. Молитвами бабушка излечилась в 86 лет. И я не побоюсь повторить, ей было 86 лет. В последнее время у нее появилась помощница. Иногда приготовить, убраться в квартире, постирать. Этой женщине было 52 года. Я специально поставила ее постель в бабушкиной комнате, чтобы она была ее стражницей. Если бабушка ночью соберется пойти в туалет, она помогла бы ей дойти. Тогда бабушка не зацепится за порожек между ее комнатой и коридором. Бабушка сама все готовила, стоя, даже голову мыла сама. У нее были божественной красоты волосы, коса ниже талии. Она всегда мне говорила: «Внученька, никогда не пользуйся тем, что у тебя стоит на полках в ванной. У тебя вылезут все волосы. Запомни мои слова, вылезут. Никогда не ополаскивай волосы под душем проточной водой. Волосы можно мыть только в тазике, черным хлебом или яйцами, а затем ополаскивать только водой с уксусом». Ох, у нее были не волосы, а просто шелк, загляденье. У меня сложилась непростая ситуация. А в бабушкиной квартире надо было сделать легкий косметический ремонт. Конечно, это было не очень хорошо, что я бабушку не предупредила. Бабушка очень любила летом переезжать в Долгопрудный к моей маме. Там был изумительный воздух. Внизу великолепная скамеечка, на которой она любила сидеть. Вокруг бегали маленькие дети с лопаточками, с ведерочками к своим песочницам. Бабушка делала дело и за детьми смотрела, и радовалась жизни и свежему воздуху. Мне необходимо было временно вывести из ее квартиры все самое ценное. А именно мой огромный офис, который располагался в больших шкафах в соседней комнате. Вы поймите, в то время жизнь была другая. Одни кассеты занимали столько места. Там была вся жизнь актрисы Андрейченко до 52-летнего возраста. Бабушка знала, что она с помощницей поедет в Долгопрудный на месяц или полтора. Мне обещали за 1,5 месяца сделать поверхностный ремонт. Все потом было бы изумительно. Это был план. Я паковалась. Приходили люди, ассистенты, помогали мне. И бабушка такая воспитанная, такая любимая, все время заходила в эту комнату. Там стояло антикварное кресло из другой квартиры. Она в него садилась и внимательно за мной наблюдала. Ни разу не перебила, ни разу не обратила на себя внимания, ни разу не заговорила, понимала, что я очень занята. Происходит так, что каждый день я приезжаю из своего пентхауса. Мне все время идут знаки судьбы. «Побудь с бабушкой, побудь с бабушкой, поговори». «Ау!» — отвечает. «Так ты и есть с бабушкой». Иногда я там оставалась ночевать, там была узенькая софа одноместная, но такая уютная, я вам передать не могу, все было так просто. И вдруг в ту роковую ночь я решаю поехать ночевать в пентхаус. Не знаю почему, внутренний голос мне говорит: тебе надо с бабушкой поговорить, побыть, у тебя времени совершенно не осталось, это говорило мое сердце. И я совсем даже забыла о том, что это когда-то являлось одним из моих главных открытий. Я называла мою новую истину сердце, наш повелитель, а ум лишь только слуга. Это очень показательная ситуация. И мы разбирали ее с теми людьми, которые приезжали за помощью в мой центр. На этом примере я объясняла, почему именно так происходит, что такое сердце, что такое душа и откуда у нее эта информация появляется. А ум всегда все запутает и объясняет, что она душа, дура. И вот я никак не могу сдвинуться с места, потому что душа говорит: тебе надо с бабушкой остаться. Поговорите откровенно, у тебя времени почти нет. И к тому же вокруг постоянно будут люди, 7 человек. А ум спорит: поговорить? Какая глупость! Вы поедете в Долгопрудный. Там все будет очень просто. Попросишь: девочки, я вас очень люблю. И отправляешь маму с помощницей погулять. А у бабушки там отдельная комната. Сможешь с ней разговаривать сколько угодно. И конфликт продолжается. И душа говорит: я обладаю некоторыми возможностями, не всегда, конечно, но я могу заглянуть немножечко вперед. Так вот, возвращаемся в точку моих мучений. Для перевозки бабушки к маме в Долгопрудный заказана машина. Большая, хорошая, не такси. А я, Наташа, не вижу картинки. Мне не дается эта картинка, как мы с бабушкой завтра садимся в машину и едем в Долгопрудный. Я этого не могу увидеть. Я пытаюсь опять заглянуть, не вижу. Я пытаюсь заглянуть несколько раз, но у меня не получается. Не получается. И опять ум меня затыкает. Но ты же не всегда видишь. Идет конфликт. Это только потом ученые установили, что инфаркт возникает из-за конфликта ума и души. Происходит большой взрыв, и сердце не выдерживает. Я точно так же дом покупала в Мексике, но это было гораздо позже, потому что моя душа плакала и кричала: «Возьми этот дом, он спасет твою жизнь, ум! Ты что, совсем ненормальная? Все мексиканцы бегут в Калифорнию, а ты из Беверли-Хиллз хочешь прибежать в Мексику? У тебя с мозгами все нормально?» И этот конфликт меня сопровождал несколько недель. И опять шла информация: этот дом спасет твою жизнь, этот дом спасет твою жизнь, этот дом спасет твою жизнь. И так как это было позже, чем ситуация с бабушкой, я ударила кулаком по столу и сказала вслух: я не дам тебе мегакомпьютер-чудовище, так я называю ум, уничтожить и убить мою душу. Я беру этот дом, нравится тебе или не нравится, пошел в жопу. И инфаркта у меня не будет, потому что ты не победишь. Так вот, душа говорит: не уезжай, останься с бабушкой. Почему тебе взбреднуло именно сегодня ехать в пентхаус? Что от этого меняется? Только теперь я понимаю. какая сильная была у меня бабушка! Ведь это было ее желание, и оно так сильно распространялось. Я боролась с собой час и насильственно заставила себя уехать в пентхаус. Зачем? Непонятно. На следующее утро звонок за 2 часа до времени, назначенного для отъезда. Голос помощницы. Бабушка упала. У нас скорая. Ее забирают. Я бросаюсь к телефону, начинаю просить. Я Богом вас умоляю, ребята, пожалуйста, помогите. Я принчусь к вам. Ровно через 20 минут, это говорит Наталья Андрещенко. Спасите, спасите, спасите. Вбегаю в подъезд. И, наконец-то, я получаю картинку. Головой вперед на носилках мою бабушку выносят из подъезда. Слезы льются по моему лицу. Бабушку погружают в скорую. Я прыгаю вместе с ней, и нас везут в больницу на Ленинградском шоссе. Бабушка, милая, объясни, что случилось? Как такое могло произойти? Ведь у тебя есть женщина для помощи. Она спит в твоей комнате, бабушка. Внученька, просыпаюсь. Хочу в туалет. Примерно 2:30 ночи. Она чувствовала время. Нажимаю на кнопочку лампочки. А свет-то не могу включить. Клюка моя стоит рядом. Думаю, ну что я буду беспокоить бедную женщину ночью? Я так хорошо себя чувствовала. Вот как это называется в православии? Всепрощение? Всеотдача? Она берет клюку и в темноте идет в туалет. Но квартира не такая маленькая. Она спотыкается о порожек и ломает себе бедро. Это было 20 августа. Конец лета. Как она и говорила. Ее положили в палату, в которой было 7 кроватей. Именно 7 кроватей. Как только я появилась, уши, глаза нацелились на нас со всех сторон. Мы сделали все анализы. Меня вызывает главврач и говорит следующее. А вы знаете, что у вашей бабушки абсолютное здоровье? У нее все анализы крови, как у 5-летнего ребенка. Я вообще не понимаю, как такое может быть. Ей же больше, чем 98 лет. Да, я знаю, она абсолютно здорова. Он так на меня посмотрел, как на загадочную такую, и говорит. Так вот, к чему я это веду. Мы ее будем готовить к операции. И я вам скажу, что она ее пройдет. Он щелкает пальцем так. Шпомс! Вот так! У нас в отделении лежат женщины. Это очень грустно. Есть женщины молодые по сравнению с бабушкой. 68-69. Одной 72, другой 77. Так вот, операцию ни одна из них не перенесет. Эти женщины будут лежачими до конца жизни. Мы им пока об этом не сообщали. А бабушку будем готовить. Я купила самый лучший титановый протез. И они начинают сложно и долго все это готовить. Милосердие. Это слово идеально подходит для моей бабушки. Ее начинают готовить. Ее приподнимают очень редко. Она недостаточно сидит. В основном лежит. Ей 98,5 лет. Как можно женщину ходячую положить в таком возрасте? Они настолько редко ее сажали по своей ленности, а я это контролировать никак не могла. Приезжала 2-3 часа. Этого было недостаточно. Я никогда этого не забуду. Я приезжаю в больницу. Она сидит на постели с помощью подушек, которые поддерживают ее спину, опершись на свою палку. Я готова сейчас опять заплакать. Я никогда не забуду. Это ее состояние духа. Она на меня смотрит своими чистыми, детскими, божественными, преданными глазами. И я понимаю в этот момент, что она готова жить, и она готова умереть одновременно. Я была совершенно потрясена. Она была готова жить. Мы не стали говорить на эту тему. Я сказал ей, что мы готовимся к операции. Дальше они готовились каждый день в течение 3 недель. Я была там. Мама моя нет. Она знала, на кого можно все сгрузить. Она знала, что я настоящий телец. Можно меня запрячь, и я повезу в упряжке, что я всегда и делала. И дотянули, допрыгались до того, что у нее начинается астма, которой она никогда не страдала. Она начинает задыхаться. И это естественно, когда отлеживают легкие, в них появляется жидкость. Митя опять успевает приехать. Так же, как и с дедушкой. Прабабушку он очень любил. Она же его вырастила. И мы заходим вместе в палату. А в это время бабушку, так как она начинает задыхаться, перекладывают на каталку и везут в реанимацию. У Мити было ровно 2 минуты, пока он шел рядом с каталкой до лифта. До лифта был длинный коридор. И вот в эти 2 минуты он схватил ее руку и кричал: «Бабушка, бабушка, я тебя так люблю! Я тебя так люблю!» Митя тогда был очень хороший, любимый. Я его так обожала до бесконечности и готова была отдать ему все. Это был 2008 год. Митя не мог оставаться долго. Ему надо было лететь и получать шапочку магистра экономических наук в Швейцарии. Мы с ним провели некоторое время вместе. Он не мог навещать бабушку, потому что она была в реанимации. И я не могла навещать, потому что в эту реанимацию нас не пускали. Бабушка была всего месяц в этой больнице. Ее выпустили из реанимации и перевели в обычную палату. К ней ни разу не приехал ее сын. Последний день она кричала: «Сыну! Сыну позвоните! Юру! Юру! Позовите! Юру!» Видимо, эта трагедия у нас в поколениях. А сын с ней перестал общаться, послал нафиг. Судя по всему, не мог простить, что она объединила квартиру именно со мной, а не с ним. Он ей тоже предлагал съехаться. Все тогда дрались за площадь. Я не дралась за площадь. Я просто любила свою бабушку-маму и знала, каким помощником она являлась. Максимилиан Шелл часто приезжал и останавливался у нас в Дегтярном переулке. Он обожал мою бабушку, которая жила в соседней комнате. Он на нее молился. Я помню, как он ее пригласил в Мюнхен, как она приехала и как он с ней возился. Он ей купил слуховой аппарат за какие-то сумасшедшие деньги. Она сидела в роскошном мюнхенском саду на веранде, и все спрашивали, чем она занимается. А она отвечала: «Я слушаю, как поют птички». Господи, это было так восхитительно! Макс подарил ей роскошную жизнь. Макс мечтал, чтобы она жила с нами в нашем доме в Мюнхене, но она не согласилась. Так вот, я возвращаюсь в эту палату с 7 женщинами, и я вижу, что носик у бабушки заострился. Все было понятно. Энергии не осталось. Я беру ее за руку. Пытаюсь сказать самое главное. Слухового аппарата у нее нет. Сняли. Она молчит. Но у меня такое чувство, что она слышит меня дословно. Я собралась силами, взяла в кулак свою волю и храбрость и говорю ей: «Бабушка, ты здесь немножечко задержалась. Ты великий дух, очень чистый дух. Тебя ждут. Ты должна очень быстро реинкарнировать. Ты родишься в семье английского лорда. Я чокнутая. Это при 7 людях говорю. Поэтому ты прости меня, но я хочу, чтобы ты об этом знала». Она смотрит на меня своими детскими глазами, и я понимаю, что она это принимает как абсолютную данность. И правда, потому что она это и так знала, без меня. Она наполовину здесь и наполовину там находилась, и я ей говорю: «Мите дают шапочку магистра. Мне надо улететь. Я улечу, бабулечка, всего лишь на 2 ночи. Завтра полечу с Митей, побуду 2 ночи и вернусь тебе обратно. Ты меня отпускаешь?» А она отвечает: «Внученька, да о чем же ты говоришь? У Мити молодость, за этим стоит жизнь. А я-то что? Обязательно уезжай. Ты сейчас Мите очень нужна. Она меня отпускает». Я подхожу к двери, оборачиваюсь, смотрю на нее. Я понимаю, что это последний раз, когда я ее вижу. Бабушка понимает, что больше меня не увидит. У нас очень долгий прощальный взгляд. Она все понимает, что я понимаю. И оставляю ее на спокойный уход. Но я все-таки надеялась, что я ее увижу. 1:20 раздается звонок. Я снимаю трубку. Голос моей мамы. Мама ушла 5 минут тому назад. Мне надо было вставать в 3:00, потому что самолет был в 7:00. Я села на постели. И, может быть, 3 минуты сидела безмолвно. Потом у меня потекли слезы. Я плакала. Но это была первая реакция. Все-таки она была мне мамой. Она меня вырастила. Но вдруг я так обрадовалась. Я начала танцевать. Бабушка-то была рядом. Я ее чувствовала. Я ей говорю: я так рада, что ты сделала так, как хотела, что ты освободилась. И такая благодать поселилась у меня в душе, потому что я очень страдала и очень хотела ей помочь. Я была счастлива, я не смогла уснуть. Потом я летела, и Митя меня встречал, и так хорошо было. Как же я его любила! Господи! Это просто не передать. Я все надежды на него возложила. Мне так хотелось все время быть рядом. Он меня приглашает в какой-то роскошный ресторан, открытое кафе на веранде. Мы сидим в Женеве в каком-то сумасшедшем, роскошном отеле. Смотрим на Женевское озеро, смотрим на фонтан, потому как после этого нам надо было в Лозанну, где Митя жил. Потом мы едем в Лозанну. Это 1 час езды от Женевы. Именно там было вручение диплома в его университете. И вот мы с ним сидим. Я не помню. Он вроде шампанского выпил. Ланч у нас был такой маленький. Что-то такое было вкусненькое и очень маленькое. И как там было ясно. Светило солнце. И я говорю: бабушка за нас радуется. И передать вам не могу, кроме счастья, ничего не было у меня в душе. Я так была за нее рада, что она освободилась, что все получилось как надо, что она выполнила то, что хотела. Как она мне и сказала, так все и было. Как по часам. Тик-так, тик-так, тик-так. И поэтому я уже никуда не спешила. Но я с бабушкой все время разговаривала, все время была в контакте. Было с моей стороны определенное, предательство, что ли. Ничего не могу поделать. Я осталась на 7 ночей. То есть тело бабушкино лежало в морозилке, понимаете? Но я-то с ней разговаривала. Она хотела быть похороненной. Никаких кремаций. Я спрашиваю: бабушка, а что делать-то, ты понимаешь? Тело-то там одно валяется, а ты здесь, рядом с нами, радуешься жизни. Молодец! Делать-то что? А спокойно на душе, ничего не беспокоит. Так хорошо, значит, надо побыть с Митей. Митя заставил меня снять не комнату, а Junior Suite в самом роскошном отеле Буреваш Пелос в Лозанне, где и проходил этот замечательный вечер вручения шапочки магистра. Это было очень дорого. Но я сняла Junior Suite, самый большой, с камином, как этого хотел Митя. Тогда у меня были немножечко другие финансовые возможности. Несмотря на то, что номер был большой, это была одна комната. Кровать в глубине номера смотрела на два огромных балкона. Оттуда был вид на Женевское озеро и на гору Монбланк. Всю в снегу. Это было так красиво. Мы были неразлучны все эти дни. Митя меня все время критиковал за то, что я неправильно одеваюсь, что я ношу «The People of the Labyrinth», «Люди из лабиринта», это роскошная компания настоящих молодых художников из Голландии. Все ручной работы, рисунки, принты, изготовлены исключительно на шелке, коже, кашемире и хлопке. Настоящее искусство, натуральные материалы с уникальной работы, иногда кривого пошива, ни одно не повторяет другое. На их бирках было написано «Casual for Presidents» – повседневная одежда для президентов. Компания безумно дорогая, ничуть не дешевле всяких Шанелей. Митя все время повторял: «Ну почему тебе не одеться, как все женщины? Платье, туфельки Прада, всем все понятно, бренды налицо. Ну ты же как циркачка какая-то. Вдруг ручной шов наизнанку, один костюм не похож на другой». «Митя, ну видно же, что это хорошая работа. Это соответствует моему характеру. Это настоящее произведение искусства. Там будут женщины богатые, состоятельные. Они просто такого не видели никогда, понимаешь? Но они сразу поймут, что это очень красивые и ценные вещи». «Ну почему же ты не можешь одеться, как все?» Это беспокоило его больше всего на свете. «Придут же одни олигархи, и ты, жар-птица». «Я не все, пусть учатся». Я вернулась в Москву. Мы похоронили бабушку, отвезли ее на Долгопрудненское кладбище. И этот этап в жизни закончился легко и свободно. Я была безумно, безумно за нее рада. На поминках мама встала и произнесла очень короткий тост. «Умерла великая русская женщина». Меня это настолько потрясло, тронуло, я охренела, но сдержалась. В середине нашего траурного вечера я подошла к дяде Юре, сыну, которого бабушка так звала. Мы всегда были в замечательных отношениях. Это моя мама перепортила со всеми отношения, а я любила и дядю Юру, и тетю Иру, и, естественно, Маринку, мою двоюродную сестру. Кстати, должна сказать, что Марина приезжала и неоднократно приезжала к бабушке. Она поистине большая умница и молодец. Так вот, я подсаживаюсь аккуратно к дяде Юре, очень аккуратненько, чтобы никто ничего не слышал. Беру его за руку и говорю: «Дядя Юрочка, ну как так могло случиться, что вы не приехали? Сколько я вам звонила, как просила. Вы знаете, как бабушка кричала последние секунды или часы: Юру, Юру, позовите сына, сына позовите. Ну как же так можно?» А потом я набралась еще больше храбрости и сказала: «Дядя Юрочка, вы себе представить не можете, цена за это такая огромная. Я не знаю, что случится. Я не знаю, в какой жизни, в этой или в следующих. Но заплатить за это обязательно придется». К огромному ужасу и сожалению, скоро дядю Юру абсолютно парализовало. Он не мог ни поднести ложку ко рту, ни есть, ни пить, ни в туалет сходить. Да, жизнь... она ведь непростая штука.